Глава 4. Приветствие при встрече. Она приехала. Его маленькая девочка приехала. Трудно подобрать слова, чтобы описать такое великое событие. Она приехала, когда уже была поздняя осень, и по озеру уже не ходили пассажирские пароходы, а только маленькие грузовые суденышки. Но ехать на них она, должно быть, не захотела или просто не знала об их существовании и наняла лошадей от железнодорожной станции до Скидаларна. В результате Яну из Крулюки так и не удалось встретить ее на Боргской пристани, где он прождал ее целых 15 лет. Ведь именно 15 лет ее не было. 18 лет провела она в его доме, радуя его своим присутствием, и почти столько же времени ему пришлось по ней тосковать. Так уж неудачно получилось, что Яна не была дома, и он не смог встретить Клару Гулю, когда она приехала. Он как раз пошел немного поболтать со старой хозяйкой Фаллы, которая теперь переехала из общего дома и жила в отдельной пристройке сама по себе. Она принадлежала к числу тех многих одиноких старых людей, которых императору португальскому приходилось довольно часто навещать, чтобы добрым словом поддерживать в них бодрость духа. Только одна Катрина стояла на пороге и встречала девочку, когда та вернулась домой. Катрина просидела весь день за прялкой и как раз остановила колесо, чтобы передохнуть, когда услыхала грохот повозки на дороге. Это было настолько необычным событием, чтобы кто-нибудь проезжал через Аскидаларна, что она подошла к дверям послушать. И тут она заметила, что это была не простая рабочая телега, а повозка на рессорах. У Катрины сразу же задрожали руки. Теперь руки начинали у нее дрожать всякий раз, когда она была напугана или взволнована. А в остальном она была бодрой и работоспособной, несмотря на свои 72 года. Она только боялась, что дрожь в руках усилится, и она будет не в состоянии зарабатывать на хлеб Яну и себе, как она это делала до сих пор. К этому времени Катрина верно уже потеряла надежду когда-нибудь увидеть дочь и за весь этот день ни разу не вспомнила о ней. Потом она, правда, говорила, что с того момента, как услыхала повозку, ни минуты не сомневалась, кто это едет. Она подошла к комоду, чтобы достать чистый передник. Но ее руки так дрожали, что она не могла вставить ключ в замочную скважину. Не имея возможности приодеться, она была вынуждена выйти навстречу, в чем была. Девочка прибыла отнюдь не в золотой карете. Она даже не приехала, а пришла пешком. Дорога в Аскидаларна была по-прежнему такая же плохая, как и в те времена, когда Эрик из Фаллы с женой возили ее к пастору крестить. И теперь она и кучер шли каждый со своей стороны повозки и придерживали два больших чемодана, уложенные позади сиденья, чтобы они не свалились в канаву. Особой торжественностью ее приезд отмечен не был, но, может быть, большего и не следовало ожидать. Катрина как раз успела отворить входную дверь, когда повозка остановилась у калитки, Ей бы следовало побежать и открыть калитку, но она этого не сделала. Она внезапно почувствовала такую тяжесть в груди, что была не в силах сделать даже шага. Она знала, что приехала именно Клара Гуля, хотя та, что открывала сейчас калитку, и выглядела как настоящая госпожа. На ней была шляпа с цветами и перьями, и одежда из покупной ткани, но тем не менее это все равно была маленькая девочка из Крулюки. Она поспешила во двор впереди повозки и, подойдя к Катрине, протянула ей руку. Но Катрина стояла, не шевелясь и закрыв глаза. И именно в эту минуту в душе у нее поднялось так много горечи. Ей показалось, что она не может простить дочери того, что та жива и появилась целой и невредимой после того, как заставила их понапрасну ждать ее все эти годы. Она почти желала, чтобы дочь так никогда и не подумала бы о возвращении. Должно быть, было такое впечатление, что она вот-вот упадет, потому что Клара Гуля поспешно заключила ее в объятия и чуть ли не внесла в избу. «Дорогая мама, не надо так пугаться», — сказала она. «Вы разве не узнаете меня?» Катрина открыла глаза и стала ее внимательно рассматривать. Она была человеком разумным и вовсе не ожидала, что тот, кто отсутствовал 15 лет, будет выглядеть так же, как при отъезде из дому. Но тем не менее то, что она увидела, испугало ее. Та, что стояла перед ней теперь, казалась гораздо старше, чем следовало, а ведь ей было лишь немногим более 30 лет. Но напугало Катрину не то, что волосы ее тронуло белизной у висков, или что на лбу было полно морщинок, а то, что Клара Гуля сделалась некрасивой. У нее стал странный серовато-желтый цвет лица, и что-то тяжелое и грубое появилось вокруг рта. Белки глаз посерели и налились кровью, а кожа под глазами набухла большими мешками. Катрина опустилась на стул и сидела там, сжав руками колени, чтобы тем самым унять в руках дрожь, и думала о сияющей 18-летней девушке в красном платье. И именно такой, вплоть до этой минуты, жила она в ее памяти. Она не была уверена, сможет ли она когда-нибудь порадоваться возвращению Клары Гули. «Тебе все же следовало бы писать нам», — сказала Катрина. «И уж, по крайней мере, ты могла бы хоть передать нам привет, чтобы мы знали, что ты еще жива». «Да я и сама это знаю», — сказала дочь. Хоть голос у нее сохранился, он был бодрым и веселым, как и прежде. «Но я тогда поначалу попала в беду. Ну, об этом вы, наверное, слыхали». «Да, об этом-то мы наслышаны», — сказала Катрина и вздохнула. «Вот потому-то я и перестала писать», — сказала Клара и усмехнулась. В ней по-прежнему была какая-то сила и решимость. Она, по-видимому, была не из тех, кто мучается раскаянием и тяготится своими поступками. «Не думайте теперь об этом, мама», — сказала она, поскольку Катрина продолжала молчать. «Теперь у меня действительно все хорошо. Я стала рестораторшей на большом пароходе, который ходит между Мальме и Любеком. То есть я хочу сказать, что всех там кормлю. А этой осенью я сняла комнату в Мальме. Конечно, иногда я думала, что надо бы написать, но так трудно было снова за это взяться. Я решила отложить это дело, пока у меня не появится возможность забрать вас с отцом к себе. А теперь, когда я все устроила и могу принять вас, приятнее было приехать самой и забрать вас, чем писать». «И ты ничего о нас не слыхала?» — сказала Катрина. Все эти новости должны бы были обрадовать ее, но она чувствовала себя все такой же подавленной. «Нет», — ответила Клара Гуля и, как бы оправдываясь, добавила, «я же знала, что вам помогут, если уж будет совсем плохо». Тут она, должно быть, заметила, как дрожат руки Катрины, хотя та и сидела, крепко сцепив их. Она поняла, что им тут дома пришлось тяжелее, чем она предполагала, и попробовала объясниться. «Мне не хотелось посылать домой маленькие суммы, как это делают другие. Я хотела накопить денег, чтобы у меня был настоящий дом, и я смогла бы взять вас к себе». «Нам не нужны были деньги», — сказала Катрина. «Нам бы хватило, если бы ты просто писала». Клара Гуля попробовала отвлечь мать от печали, как она это всегда делала в прежние времена. «Ну, не портите мне этого мгновения, мама», — сказала она. «Я ведь теперь снова здесь. Пойдемте, занесем мои чемоданы и распакуем их. В них есть еда. Мы должны приготовить пир к приходу отца». Она вышла, чтобы помочь снять вещи с повозки, но Катрина за ней не пошла. Клара Гуля не спросила, как дела у отца. Ей и в голову не приходило ничего другого, кроме того, что он по-прежнему ходит на работу в Фаллу. Катрина, конечно, знала, что должна рассказать ей, как обстоит дело, но все откладывала и откладывала. Ведь с появлением девочки в доме словно пахнуло свежим ветром. Ей не хотелось сразу лишать ее радости возвращения домой. Пока Клара Гуля помогала разгружать вещи, она видела, как в калитке подошли 6-7 ребятишек и заглянули во двор. Они ничего не сказали, а только засмеялись, показывая на нее пальцами, и побежали своей дорогой. Но через несколько мгновений они появились снова. На этот раз вместе с ними был маленький старичок. Он выглядел пожелтевшим и сморщенным, но шел, вытянувшись и откинув голову назад, и чеканя шаг, словно солдат на марше. «Да чего странная фигура!» — сказала Клара Гуля кучеру в тот момент, когда старичок вместе с ватагой детишек протискивался сквозь калитку. Она не имела ни малейшего представления, кто это такой, но не могла не обратить внимания на человека в таком шикарном наряде. На голове у него был высокий кожаный картуз с пышными перьями. Вокруг шеи и ниже, на груди, висели звезды и кресты из плотной золотой бумаги, крепко привязанные к цепям. С Создавалось впечатление, что на нем золотой воротник. Дети уже больше не молчали, а кричали, что было сил. «Императрица! Императрица!» Бедный старик даже не пытался их утихомирить. Он шествовал так, словно эти орущие и хохочущие малыши были его почетным караулом. Когда эта араба подошла уже почти к самой двери, Клара Гуля закричала и бросилась в дом Катрине. «Кто это?» — спросила она в полном ужасе. «Это отец? Он что, сошел с ума?» «Да», — сказала Катрина. Она заплакала от волнения и поднесла передние глазам. «Это из-за меня». «Господь сделал это из милосердия», — сказала Катрина. «Господь видел, что ему было слишком тяжело». Больше она ничего не успела объяснить, потому что Ян стоял уже на пороге. За ним толпились ребятишки, которым хотелось посмотреть, как же произойдет в действительности та встреча, которую им столько раз описывали. Император португальский не пошел прямо к дочери. Он остановился возле двери и произнес приветствие по случаю ее прибытия. «Добро пожаловать, о Клара, о Фина, о всемогущая Гуллибора!» Он произнес эти слова с таким сдержанным достоинством, какое высокопоставленные особы проявляют в великие мгновения своей жизни. Но вместе с тем в его глазах были настоящие, настоящие слезы радости. Ему стоило большого труда сдерживать дрожь в голосе. После того, как это торжественное и хорошо продуманное приветствие было произнесено, император трижды ударил императорской тростью об пол, призывая к тишине и вниманию, и запел тонким и скрипучим голосом. Клара Гуля стояла, тесно прижавшись к Катрине. Казалось, она хотела спрятаться, укрыться за матерью. До сих пор она молчала, но когда Ян повысил голос и запел, она вскрикнула от испуга и попыталась остановить его. Но тут Катрина крепко схватила ее за руку. «Оставь его! Он мечтал спеть для тебя эту песню с тех самых пор, как ты уехала от нас». Тогда она затихла и предоставила Яну продолжать. «Отцом императрицы народ весь так гордится. В газете написали, так было в Португалии, Японии или Австрии. Так это было там. Бум-бум-бум, кружись, бум-бум-бум». Но дольше Кларе Гуле было этого не вынести. Она поспешно бросилась выгонять детей и закрыла за ними дверь. Затем она повернулась к отцу и даже затопала на него ногами. А она не на шутку разозлилась. «Пожалуйста, замолчите!» – закричала она. «Вы что, собираетесь сделать из меня посмешище, называя императрицей?» Ян, казалось, немного удивился, но это мгновенно прошло. Она и впрямь была великой императрицей. Что бы она ни делала, делалось правильно. Что бы она ни говорила, это было медом и бальзамом. От радости он совсем забыл поискать глазами золотую корону, золотой трон и военачальников в золотых одеждах. Если ей захотелось показаться при приезде бедной и беспомощной, то это ее дело. Ведь это же счастье, что она вернулась к нему. Бегство. Утром, через 8 дней после возвращения Клары Гули домой, они с матерью стояли на Боргской пристани, готовые уехать отсюда навсегда. На старой Катрине была шляпа и шикарное пальто. Она собиралась вместе с дочерью отправиться в Мальме и стать добропорядочной городской дамой. Никогда больше ей не придется зарабатывать на хлеб тяжелым трудом. Она будет сидеть на диване, сложа руки, и проведет остаток своих дней спокойно и беззаботно. Но, несмотря на все ожидавшие ее радости, Катрина никогда не чувствовала себя такой жалкой и несчастной, как сейчас, стоя здесь, на пристани. Клара Гуля, должно быть, все же что-то заметила, потому что стала спрашивать, не боится ли она морского путешествия. И тут же принялась объяснять ей, что в этом нет ничего страшного, хотя ветер и дует с такой силой, что люди едва стоят на пристани. Клара Гуля ведь была привычной к морским путешествиям и знала, о чем говорит. «Ну разве это волны?» — сказала она матери. «Конечно, я вижу, что озеро побелело, но я бы не побоялась переплыть его даже на нашей старенькой плоскодонке». Буря не пугала Клару Гулю, и она осталась на пристани. А Катрина, чтобы хоть как-то спрятаться от ветра, зашла в большой склад и забилась в темный угол за ящики. Она собиралась просидеть здесь до самого прибытия парохода, поскольку ей не хотелось до отъезда столкнуться с кем-либо из их прихода. В то же время она думала, что, должно быть, поступает неправильно, раз ей стыдно показаться на люди. Но одно оправдание у нее все же было. Она ехала с Кларой Гулей не в погоне за хорошей жизнью, а только потому, что руки перестали ее слушаться. Что же ей еще оставалось делать, раз она чувствовала, что они становятся такими слабыми, что она уже больше не сможет прясть? Она видела, как в склад вошел звонарь Свартлинг, и молила Бога, чтобы он ее не заметил и не подошел спросить, куда она собирается. Как она сможет ему сказать, что намеревается покинуть Яна и избу и всю свою прежнюю жизнь? Она предприняла попытку устроить все так, чтобы остаться жить с Яном в Скрулюке. Если бы только дочь присылала им немного денег, ну, к примеру, 10 риксдалеров в месяц, они смогли бы как-нибудь прожить. Но говорить об этом с Кларой Гули оказалось бессмысленно. Она не хотела давать им ни эре, если Катрина не поедет с ней. Катрина, конечно, понимала, в чем тут было дело. Клара Гуля отказала ей не по злобе. Она ведь уже сняла комнату и все приготовила для родителей. Она с радостью ждала того момента, когда сможет показать им, как она о них думала и работала ради них. И ей хотелось взять с собой хотя бы одного из них, чтобы труды ее не пропали даром. Конечно, когда она готовила им дом, она прежде всего думала о Яне, потому что именно с отцом была особенно дружна в прежние времена, но теперь сочла абсолютно невозможным взять его с собой. В этом-то и было все несчастье. У Клары Гулли возникла ужасная неприязнь к отцу. Она просто не могла выносить его присутствие. Ему было запрещено говорить с ней о Португалии, о ее богатстве и власти. Она с трудом переносила один его вид в императорском наряде. Он же, несмотря ни на что, был все так же рад ей и хотел постоянно находиться возле нее. Но она только избегала его. А Катрина была уверена, что дочь не задержалась дома больше одной единственной недели именно из-за того, что ей постоянно приходилось видеть его. Теперь Клара Гулля тоже вошла в склад. Она-то не боялась звонаря Свартлинга и тут же направилась к нему, чтобы поговорить. В первых же обращенных к нему словах она рассказала, что уезжает к себе домой и что Катрина едет с ней. Звонарь, как и следовало ожидать, сразу спросил, что сказал на это ее отец. И Клара Гуля совершенно спокойно, словно речь шла о чужом человеке, рассказала ему, как она все устроила для Яна. Она сняла ему комнату у Лисы, невестки старого сеточника. Лиса построила себе после смерти Ульбенгцы новый дом, и у нее была свободная комната, где Ян и сможет жить. Лицо у звонаря Свартлинга было такое, что отражало его мысли ровно настолько, насколько ему того хотелось. И пока он говорил с Кларой Гулли, оно оставалось совершенно неподвижным. Но Катрина, конечно, все равно знала, что думал этот человек, который был для всего прихода как отец. Почему старик при живых жене и дочери должен отправляться к чужим людям? Лиса человек добрый. Но все-таки она никогда не сможет проявить к нему такого терпения, как его родные. Вот что он думал. И, думая так, был прав. Катрина быстро посмотрела на свои руки. Может, она все-таки обманывает себя, говоря, что все это из-за них. Настоящая причина того, что она покидает Яна, наверное, в том, что дочь имеет на нее слишком большое влияние. Ему-то она и не в силах противостоять. Клара Гуля все еще стояла и говорила со звонарем. Сейчас она рассказывала ему, как ей пришлось украдкой выбираться из дому, чтобы Ян не узнал, что они уезжают. А для Катрины это было ужаснее всего. Клара Гуля послала Яна за покупками в лавку, аж в приход Бру. А как только он ушел, они упаковали чемоданы и отправились. Катрина чувствовала себя воровкой и злодейкой, выбираясь из дому таким образом. Но Клара Гуля сказала, что у нее нет другого выхода. Если бы отец что-нибудь узнал об их отъезде, он скорее лег бы под колеса телеги, чем позволил бы им уехать. Ну а теперь, когда он вернется домой, его встретит Лиса и, конечно, постарается утешить. Но все же очень тяжело было думать о том, как он огорчится, когда узнает, что Клара Гуля уехала от него. Звонарь Свартлинг стоял и молча слушал Клару Гулю. Катрина как раз начала интересоваться, удовлетворен ли он тем, что узнал, когда он внезапно взял Клару Гулю за руку и очень серьезно сказал: «Ну, поскольку я старый учитель Клары Гули, я прямо скажу то, что думаю. Клара Гуля хочет бежать от исполнения своего долга, но нигде не сказано, что это ей удастся. Я видел, как другие пытались поступить точно так же, но они за это поплатились». Когда Катрина услышала это, она поднялась и с облегчением вздохнула. Именно эти слова ей и самой хотелось сказать дочери. Клара Гуля довольно кротко ответила, что не знает, как поступить иначе. Она не может взять ненормального человека с собой в чужой город и сама тоже не может остаться в Сварцо. Об этом Ян уж позаботился. Стоит ей только пройти мимо какого-нибудь двора, как оттуда выбегают дети и кричат ей вслед: «Императрица!» А возле церкви в прошлое воскресенье люди так рвались посмотреть на нее, что чуть не сбили ее с ног. Но звонарь, тем не менее, стоял на своем. «Я понимаю, что это может быть тяжело», — сказал он, — «но между тобой и твоим отцом всегда была такая тесная связь. Не думай, что тебе так легко удастся ее разорвать». Когда это было сказано, они оба вышли из склада, и Катрина последовала за ними. Она передумала, и теперь ей очень хотелось поговорить со звонарем. Но прежде чем подойти к нему, она остановилась взглянуть на гору. Она чувствовала, что скоро там должен появиться Ян. «Вы боитесь, что придет отец?» — спросила Клара Гуля, направляясь от звонаря к матери. «Ну да, боюсь», — сказала Катрина. «Да я только и молю Бога о том, чтобы Ян успел сюда, прежде чем я уеду». Она собрала всю свою волю и продолжала: «Знаешь, у меня такое чувство, будто я сделала что-то ужасное. Думаю, я буду страдать из-за этого всю оставшуюся жизнь». «Вы говорите так только потому, что вам пришлось столько лет просидеть во мраке и нищете», — сказала Клара Гуля. «Все будет по-другому, когда вы отсюда благополучно уедете. Отец в любом случае не может прийти сюда, раз он не знает, что мы уехали», — добавила она. «Не будь так в этом уверена», — сказала Катрина. «Ян все равно знает то, что ему надобно знать. Эта способность у него с тех самых пор, как ты покинула нас, и с каждым годом она все усиливается. Господь, видимо, посчитал, что раз Ян уже лишился рассудка, то он должен зажечь в нем какой-то новый свет». Катрина в нескольких словах рассказала Кларе Гули о смерти Ларса Гуннарсона и о еще нескольких событиях последних лет, чтобы показать ей, что Ян был, что называется, провидцем. Клара Гуля слушала ее с большим вниманием. Катрина уже и раньше пыталась рассказывать ей о том, как добр был Ян ко многим бедным старикам, но она не хотела этого слушать. То, что она услышала сейчас, казалось, напротив, так захватило ее, что Катрина начала уже было надеяться, что она изменит свое отношение к Яну, и, может быть, даже повернет домой. Но эта надежда теплилась у нее недолго. «Смотрите, мама, вот и пароход!» Радостным голосом воскликнула Клара Гуля. «Все-таки все, кажется, складывается для нас хорошо, и мы можем ехать». На глазах у Катрины выступили слезы, когда она увидела, что пароход причаливает. Она собиралась попросить звонаря Свартлинга замолвить за них с Яном словечко перед Кларой Гулей, чтобы она позволила им остаться в их старом доме. Но на это уже не было времени. Она не видела для себя никакой возможности избежать отъезда. Пароход, должно быть, задержался, потому что его очень спешили снова отправить. Не было времени даже спустить трап. Пара несчастных пассажиров, которым надо было сойти, была почти что выброшена матросами на пристань. Клара Гуля подхватила Катрину под локти. Какой-то мужчина принял ее, и она оказалась на борту. Она плакала и хотела вернуться, но над ней никто не сжалился. Как только Катрина поднялась на палубу, Клара Гуля приобняла ее, словно желая поддержать. «Давайте перейдем на другую сторону», — сказала она. Но было уже поздно. Старая Катрина увидела человека, бегущего с горы, и к тому же узнала его. «Это Ян», — сказала она. «Господи, да что же он задумал?» Ян остановился на самом краю пристани. Он стоял там, маленький и жалкий. Он увидел Клару Гулю на уходящем пароходе, и ни одно лицо не смогло бы выразить большего отчаяния и горя, чем выражало в этот момент его лицо. Катрине стоило лишь увидеть его. Большего ей и не требовалось, чтобы обрести необходимую силу и восстать против дочери. «Ты можешь ехать», — сказала она, — «а я выхожу на следующей пристани и возвращаюсь домой». «Можете поступать, как вам угодно, мама», — устало сказала Клара Гуля. Она, очевидно, понимала, что бороться с этим бесполезно. А может быть, ей тоже показалось, что не слишком жестоко обошлись с отцом. Но исправить дело им не привелось. Ибо во второй раз лишиться счастья всей своей жизни Ян не захотел. Он бросился с пристани в озеро. Может быть, он думал доплыть до парохода, а может быть, просто почувствовал, что жизнь для него потеряла всякий смысл. На пристани раздались громкие крики. В тот же миг оттуда отошла лодка. Маленький грузовой пароходик остановился и тоже спустил свой ялик. Но Ян утонул мгновенно. Он даже ни разу не показался на поверхности воды. Императорская трость и зеленый кожаный картуз плыли по озеру, а сам император исчез так тихо и бесследно, что если бы этих регалий не было, вряд ли можно было бы поверить в его исчезновение. Пленница. Люди находили удивительным, что Клара Гуля из Круллюки считала необходимым день за днем стоять на Боргской пристани и ждать того, кто никогда не вернется. Клара Гуля стояла тут, ожидая не в погожие летние денечки, а в сумраке ноябрьских штормов и декабрьских холодов. Все это время она отнюдь не погружалась в прекрасные и приятные грезы о путешественниках из дальних стран, которые должны были с великолепием и пышностью сойти на берег. Ее глаза и помыслы были прикованы к лодке, которая плавала взад и вперед по озеру перед пристанью в поисках утопленника. Поначалу она думала, что стоит им только начать поиски, как тот, кого она ждет, сразу же будет найден. Но этого не произошло. День за днем двое старых рыбаков терпеливо шарили кошкой по дну, но ничего не могли обнаружить. На дне озера, возле самой Боргской пристани, должны были быть две глубокие ямы, и многие полагали, что Яна затянула в одну из них. Другие говорили, что здесь у мыса и далее, к большому заливу Чурквикен, сильное течение. Может быть, его отнесло туда? Клара Гуля велела удлинить трос, чтобы его хватало на самую большую глубину озера Левин, и распорядилась пройти кошкой каждый дюйм залива Чурквикен. Но поднять отца на свет Божий ей все равно не удалось. В первый же день после несчастья Клара Гуля велела заказать гроб, и когда он был готов, привезла его на пристань, чтобы покойный смог обрести пристанище сразу, как только будет найден. Впоследствии она всегда держала гроб на пристани и не хотела даже заносить его в склад. Склад запирали, когда начальник уходил с пристани, а гроб должен был быть всегда под рукой, чтобы Яну не пришлось его дожидаться. Вокруг старого императора на пристани часто собирались добрые друзья, помогавшие ему коротать время ожидания. А Клара Гуля почти всегда бродила тут в полном одиночестве. Она ни с кем не заговаривала. Ее, конечно, предпочитали не беспокоить, ибо в глазах людей на ней лежала печать чего-то зловещего из-за того, что она явилась причиной смерти своего отца. В декабре навигация закончилась, и Клара Гуля осталась полновластной хозяйкой пристани. Никто ей не мешал. Рыбаки, занимавшиеся поисками на озере, тоже хотели прекратить их, но это привело Клару Гулю в полное отчаяние. Единственной ее надеждой и спасением было найти отца. Они должны продолжать поиски, пока озеро не покроется льдом. Они обязаны поискать возле мыса Нюгард в заливе Стурвик. Они должны проверить все озеро Левин. С каждым днем Клара Гуля все больше боялась не найти покойного. Она сняла комнату у одного из торпарей возле Борга и поначалу позволяла себе хоть изредка бывать днем дома. Но постепенно ее охватил такой страх, что она почти не смогла спать или есть Она постоянно находилась на пристани и простаивала там не только все короткое дневное время, но и бесконечно длинные вечера, пока не наступало время ложиться спать. В первые дни после смерти Яна старая Катрина стояла рядом с Кларой Гулей на пристани и ждала его. Но затем она вернулась домой в Скрулику. Покинула она пристань не из безразличия, а потому что ей было невыносимо находиться вместе с дочерью и слышать, как та говорит о Яне. Ибо Клара Гуля не притворялась. Катрина знала, что Клара Гуля с таким рвением пеклась о том, чтобы его тело покоилось в освященной земле. Не из нежной заботы или угрызений совести, а потому что пребывала в страхе, в безумном страхе, пока тот, в чьей смерти она была повинна, лежал на дне озера непохороненным. Если бы ей удалось закопать отца в кладбищенскую землю, он не был бы для нее так опасен. А пока он находился там, где находился, она испытывала неописуемый страх перед ним и перед той расплатой, которую он мог бы от нее потребовать. Клара Гуля стояла на Боргской пристани и смотрела в озеро, вечно неспокойное и серое. Взгляд ее не проникал глубже водной поверхности, но ей все равно казалось, что она видит бескрайнее дно, раскинувшееся у нее под ногами. Там, внизу, сидел он, император португальский. Он сидел на камне, обхватив руками колени и уставившись в серо-зеленую воду, в постоянном ожидании, что она придет к нему. Все императорские регалии он отдал. Трость и кожаный картуз так и не последовали за ним на глубину. А бумажные звезды верно растворились в озерной воде. Он сидел там в своей старой поношенной куртке с пустыми руками. Но зато теперь в нем не было никакой фальши или комизма. Теперь он был только всемогущим и наводящим ужас. Он не без оснований называл себя императором. При жизни он обладал такой силой, что враг, которого он ненавидел, оказался поверженным, а друзьям его была оказана помощь. Эту силу он по-прежнему сохранил, а она не покинула его из-за того, что он был мертв. Было всего только два человека, которые причинили ему зло. С одним из них он уже посчитался. Другим человеком была она, его дочь, которая сперва довела его до безумия, а затем стала причиной его смерти. И ее он поджидал там, на глубине. Любви к ней у него больше не было. Теперь он ждал ее не для того, чтобы воспеть ей хвалу. Он хотел утянуть ее в мрачную страну смерти, в наказание за все то, в чем она провинилась перед ним. Что-то манило Клару Гулю. Ей хотелось снять большую тяжелую крышку с гроба и спустить его с пристани в озеро, как лодку. Затем она хотела сама сойти в него, оттолкнуться от берега и потом осторожненько улечься на ложе из опилок. Она не знала, утонет ли она сразу или немного продержится на поверхности озера, пока волна не наполнит ее суденышко водой и не утянет его на глубину. Она думала также, что, может быть, и не утонет вовсе, а ее просто поносит по озеру и выбросит на берег у какого-нибудь поросшего ольхой мыса. Был большой соблазн подвергнуться такому испытанию. Она намеревалась все время лежать совершенно спокойно, не делая никаких движений. Она бы не стала грести руками, чтобы продвигать гроб вперед, а целиком отдалась бы во власть судьи. Он мог бы, как захочет, или притянуть ее к себе, или позволить ей избежать этого. Если она таким образом предастся его воле, то, может быть, великая любовь снова скажет свое слово. Может быть, он сжалится над ней и помилует ее. Но ее страх был слишком велик. Она не смела больше полагаться на его любовь. Она так никогда и не отважилась спустить этот черный гроб в озеро. В эти дни Клару Гулю разыскал один ее старый знакомый. Звали его Август, и он по-прежнему жил в родительском доме Дерноли в Престеруде. Это был спокойный и умный человек, с которым ей полезно было поговорить. Он сказал, что ей следовало бы уехать и взяться за свою прежнюю работу. Нечего ей ходить по этой одинокой пристани в ожидании мертвеца. Она ответила, что не смеет уехать, прежде чем ее отец не окажется в освященной земле. Но он не хотел и слышать об этом. После их первого разговора ничего решено не было, но когда он пришел снова, она пообещала последовать его совету. Они расстались, договорившись, что он на следующий день придет со своей лошадью, заберет ее и отвезет на железнодорожную станцию. Если бы он так и сделал, все бы, может быть, и вышло хорошо. Но он не смог прийти сам и отправил с лошадью парнишку-батрака. Клара Гуля, тем не менее, села в повозку и поехала. Но по дороге она заговорила со своим возницей об отце, и он стал рассказывать истории о его ясновидении, те самые, о которых говорила ей на пристани Катрина и другие люди. Послушав, она попросила парня повернуть обратно. Она настолько испугалась, что не осмеливалась ехать дальше. Он был слишком могуч, этот старый император португальский. Она хорошо знала, как мертвецы, непохороненные в кладбищенской земле, преследуют своих врагов. Она должна достать отца из воды. Ей необходимо, чтобы он лежал в гробу. Над ним должно быть произнесено Слово Божье. Иначе у нее не будет ни минуты покоя.